оставил его, а сам ушел. Камо их целый вечер развлекал своими рассказами. Он знал, рассказы Камо касаются и его. Через год, уже в 18-м, он на ней женился и сразу увез в Царицын. Но потом вернул в Москву и больше в поездки не брал. С какого времени между ними начались трения? Он не может точно сказать. Наверное, сразу после рождения Светланы. Она тогда вдруг с Васей и грудной Светланой уехала в Ленинград к родителям, объявила, что больше не вернется. Назвала его грубияном, хамом тоже назвала. Такого он никому бы не простил, а ей простил. Женщина после родов, они, как говорят в это время, нервные. Истеричное начало, которое существует в каждой женщине, проявляется у них с особой силой. Он ей простил, позвонил в Ленинград, просил вернуться, хотел даже сам за ней ехать. Она насмешливо ответила: «Твой приезд будет слишком дорого стоить государству», и вернулась сама. Что вложила она в эти слова: «Твой приезд будет слишком дорого стоить государству»? Тогда он подумал, что это ее обычная насмешка, обычное женское ехидство. Теперь он понимает это по-другому, по-настоящему. Его приезд в Ленинград через несколько месяцев после 14-го съезда, после разгрома зиновьевской оппозиции, после смены ленинградского руководства никому не нужен, может быть неправильно истолкован. Ее Киров уговорил вернуться. Это Киров не хотел его приезда в Ленинград, еще тогда не хотел. Там завязалась их нежная дружба. Уже перед самой смертью она объявила ему, что как только кончит академию, уедет в Харьков к Реденсам, будет там работать. Ему донесли ее разговор с няней. «Все надоело, все опостылило, ничто не радует», — говорила она няне. «Что значит ничто? А дети?» Все делала назло ему. Знала, что он ненавидит духи, считает, что от женщины должно пахнуть только свежестью и чистотой, а она душилась, нарочно душилась, да еще заграничными духами. Их привозил ее братец Павел, и назло одевалась в заграничное платье, которое привозил тот же Павел и дорогие милые Сванидзе. Сидит в академии среди простых советских людей и пахнет заграничными духами. Его жена, а? Зачем Павел подарил ей пистолет? Зачем женщине пистолет? Кому придет в голову дарить женщине пистолет? Не готовил ли он ее исподволь к его убийству? После того, что случилось, он приказал отобрать у него пропуск в Кремль. Мало-мало, он подумал о Павле с ненавистью. Надо строго наказать его. Пусть знает. Теперь он уже не женится. Народ его поймет. Потерял любимую жену, не хочет другой, так это поймет народ. Хороший отец, не хочет своим детям мачехи, так это поймет народ. И он не хочет своим детям мачехи. Новые осложнения, новые склоки, новая родня, а какая она будет, эта родня, его одиночество много добавит к его простоте, которая так импонирует и нравится народу. Даже позаботиться о нем некому. И о нем нет сплетен. На этот счет органы не обманывают его. На этот счет он строго взыскивает, строго спрашивает. Он не дает оснований для сплетен. Он редко выступает перед публикой, не ездит на заводы и фабрики, не митингует. Выступает только в исключительных случаях, на съездах, на пленумах, с короткими приветствиями в печати. Каждое его выступление должно быть событием. Каждое его слово должно быть весомым. И здесь прав Пушкин. «Будь молчалив». Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. Как звон святой он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник. Как сказано, надо проследить, проверить, как идет подготовка к столетию со дня смерти Пушкина. Конечно, в Пушкине есть и много неприемлемого, но это неприемлемое надо направлять против тогдашнего царя Николая I и его окружения.